Я осматриваюсь, чтобы убедиться, что никто не слушает меня, говорящего с бывшим заключенным. Но один, кажется, заметил это. Я, кажется, закончил в богатой компании. Что в аду, так же тюрьмы для тех, кто никогда их не видел изнутри, когда они были живыми. Кстати, не должно ли это быть особенным чувством опуститься на дно реальности, хотя бы раз, где уже некуда ниже упасть, но только в лучшем случае подняться? И, наконец, стоишь перед своим весом реальности. Он. Итак, после этого я оказался на улице, так как они выслали меня. Затем я поехал во Францию. Там было прекрасно. Что требует красота. Кое-чему можно научиться от этого человека. Я. Почему случилась эта ссора? Он. Это было из-за женщины. Она тащила с собой этого ублюдка, но я хотел жениться на ней. Она уже должна была. После этого она больше не хотела. Я ничего не слышал о ней. Я. Сколько тебе лет? Он. Весной будет 35. Когда я найду хорошую работу, мы сразу сможем пожениться. Я найду, да. Хотя что-то не то у меня с легкими. Но это скоро станет лучше. У него приступ кашля. Я думаю, перспективы не очень хорошие, и тихо любуюсь его непоколебимым оптимизмом. После ужина я иду в постель, в скромную комнату. Я слышу, как он устраивается на ночлег в соседней комнате. Он кашляет несколько раз, потом он неподвижно падает. Внезапно я просыпаюсь снова от жуткого стона и бульканья, смешанного со сдавленным кашлем. Я слушаю с напряжением, без сомнения, это он. Это звучит опасно. Я вскакиваю и накидываю что-то на себя. Я открываю дверь его комнаты. Лунный свет заполняет ее. Мужчина лежит все еще одетый на охапке соломы. Темный поток крови течет из его рта и образует лужу на полу. Он стонет, наполовину задыхаясь, и выкашливает кровь. Он хочет подняться, но снова падает. Я спешу поддержать его, но вижу, что рука смерти лежит на нем. Он весь запачкан кровью. Мои руки покрыты ей. Он испускает сильный вздох, затем вся напряженность теряется. Мягкая дрожь проходит по его конечностям, и затем все смертельно неподвижно. Где я? Что в аду тоже есть смертельные случаи для тех, кто никогда не думал о смерти? Я гляжу на свои руки в крови, как будто я убийца. Не кровь ли это моего брата, которая прилипла к моим рукам? Луна делает мою тень черной на белых стенах комнаты. Что я здесь делаю? Зачем эта ужасная драма? Я гляжу вопросительно на Луну, как на свидетеля. Как это относится к Луне? Не видела ли она вещей хуже? Не светила ли она и 1000 лет назад в разбитые глаза? Это определенно бесполезно ее вечным кратерам. Одним больше, одним меньше. Смерть. Не открывает ли она ужасный замысел жизни? Таким образом, это кажется все равно для Луны, когда и как кто-либо умрет. Только если мы сами поднимем шум относительно этого, да? Что он делал? Работал, ленился, смеялся, пил, ел, спал. Отдал свой глаз из-за женщины и ради нее расплатился своим хорошим именем. Далее он жил человеческим мифом моды, восторгался фокусниками, хвалил смерть тирана и смутно мечтал о свободе людей. И затем он печально умер, как всякий другой. Это обычно так. Я сел на пол. Какие тени на земле. Весь свет угасает в окончательном унынии и одиночестве. Смерть вошла, и некому горевать. Это окончательная правда и никаких загадок. Какая иллюзия заставляет нас верить в загадки. Мы стоим на острых камнях страдания и смерти. Бедняк присоединяется ко мне и хочет быть принятым моей душой. И таким образом я не такой уж нуждающийся. Где была моя нужда, когда я не жил ей? Я был игроком по жизни, тем, кто Думал убежденно о жизни и жил ее легко. Нужда была далеко и забыта. Жизнь стала трудна и мрачна. Зима продолжалась, и нужда стояла в снегу и морозе. Я соединился с ним, так как он был нужен мне. Он заставляет меня жить легко, он ведет меня к глубинам, к земле, где я могу видеть высоты. Без глубин у меня нет высот. Я могу быть на высоте, но из-за этого я не осознаю высоты. Таким образом, мне нужно самое дно для обновления. Если я всегда на высоте, я изношу это, и лучшее становится отталкивающим для меня. Но поскольку я не хочу иметь это, мое лучшее становится ужасным для меня. Из-за этого я сам стал ужасом. Ужасом для себя и для других, и плохим духом мук. Будь уважительным и знай, что твое лучшее стало ужасным. И этим спаси себя и других от муки. Человек, который не может больше спуститься со своей высоты, болен, и он приносит муки себе и другим. И если вы достигли своих глубин, тогда вы увидите свою высоту высоко и ярко над собой, желаемую и далеко, как будто недостижимую, так как тайно вы предпочтете не достигать ее, так как она кажется недосягаемой для вас. Поэтому также любить и ценить свои высоты, когда вы внизу, и говорить себе, что вы покинули бы их только с болью, и что вы не жили так долго, как вы скучали по ним. Это хорошо, что вы стали практически другим, что заставляет вас так говорить. Но на дне вы знаете, что это не вполне так. В нижней точке вы не отделяете больше себя от ваших собратьев. Вам не стыдно, и в нижней точке вы не отделяете больше себя от ваших собратьев. Вам не стыдно, и вы не жалеете об этом, так как до сих пор, пока вы живете жизнью ваших собратьев и опускаетесь до их уровня, вы также опускаетесь в священный поток обычной жизни, где вы больше не одиноки на вершине, но рыба среди рыбы, лягушка среди лягушек. Ваши высоты — это ваша собственная гора, которая принадлежит вам и только вам. Таким образом, вы индивидуальны и живете только вашу жизнь и только ее. Если вы живете вашей собственной жизнью, вы не живете общей жизнью, что обычно продолжается и никогда не кончается. Жизнь истории неотъемлемая и всегда присущая ноша и продукты человеческой расы. Вы живете бесконечность существа, но не становление. Становление относится к высотам и полно мук. Как вы можете стать, если вы никогда не были? Таким образом, вам нужно ваше самое дно, так как вы там. Но также вам нужны ваши высоты, так как там ваше становление. Если вы живете обычную жизнь в самом низу, то вы начинаете осознавать себя. Если вы на своих высотах, тогда вы лучше, и вы осознаете только свое лучшее, но не то, что в обычной жизни. Тем, кто кто-то становится, никто не знает. Но на высотах воображение самое сильное. Так как мы представляем, что мы знаем, что мы есть как развивающиеся существа, и даже больше, чем меньше мы хотим знать, что мы есть как существа. Из-за этого нам не нравится состояние нашего существа, оказавшегося внизу, хотя, или скорее точно потому, что только там мы получаем ясное знание о самих себе. Все загадочно для того, кто становится, но не для того, кто уже стал. Тот, кто страдает от загадок, должен подумать о самых низких условиях. Мы решаем те загадки, от которых мы страдаем, но не от которых мы получаем удовольствие. Быть тем, кто вы есть, — это ванна возрождения. В глубинах существо — это не безусловное существование, но бесконечно медленное развитие. Вы думаете, вы стоите неподвижно, как болото, но вы медленно течете в море, которое покрывает самые глубины земли, и настолько обширно, что крепкая земля кажется только островом, погруженным в матку неизмеримого моря. Как капля в океане, вы принимаете участие в потоке, отливе и течении. Вы медленно разбухаете на земле и медленно погружаетесь назад, снова в беспредельно медленном дыхании. Вы скитаетесь по огромным расстояниям в туманных потоках, и вас вымывает на странные берега, и вы не знаете, как попали туда. Вы поднимаетесь на гребне штормов, и вас смывает назад в глубины. И вы не знаете, как это происходит с вами. Вы думали, что ваше движение идет от вас, и это требовало ваших решений и усилий, так что вы можете идти и делать успехи. Но с каждым разумным усилием вы никогда не достигли такого движения и достигли тех областей, в которые принесли вас море и великие ветра мира. Из бесконечных голубых равнин вы погружаетесь в черные глубины, светящаяся рыба тянет вас, изумительные волны перекручивают вас сверху. Вы проскальзываете через колонны и извиваетесь, колебающиеся растения с черными листьями, и море поднимает вас снова в ярко-зеленую воду до белых песчаных берегов. И волна вымывает вас в пене на берег и снова проглатывает вас назад. И широкое мягкое волнение поднимает вас и ведет вас снова к новым пространствам, к извивающимся растениям, к медленно ползущим липким полипам, и к зеленой воде, и к белому песку, и разбивающему прибою. Но издалека сверкают ваши высоты в золотом свете, как луна, появляющаяся из отлива, и вы осознаете себя издалека. И жажда схватывает вас, и воля собственного движения. Вы хотите перейти от существования к становлению, так как вы узнали дыхание моря и его течения, которые привели вас сюда и туда без вас. Вы также узнали его волну, которая несет вас к чужим берегам и приносит обратно, и полоскает вас вверх-вниз. Вы увидели, что это была жизнь всего и смерть каждого. Вы почувствовали себя вплетенным в коллективную смерть, от смерти до самого глубокого места на земле, от смерти в ваши собственные странно дышащие глубины. О, вы желаете быть выше. Отчаяние и смертельный страх схватывают вас в этой смерти, которая медленно дышит и течет назад и вперед вечно. Вся эта темнота и свет теплая, прохладная и холодная вода, все эти волнистые, колеблющиеся, извивающиеся, похожие на растения животные и животные растения, все эти ночные чудеса становятся ужасом для вас. И вы тоскуете по солнцу, светлому сухому воздуху, крепким камням, постоянному месту и прямым линиям, неподвижным и крепко удерживаемым по правилам и задуманным целям, по одиночеству и вашему собственному намерению. Знание смерти пришло ко мне этой ночью, от смерти, которая поглощает мир. Я видел, как мы живем по направлению к смерти, как качающаяся золотая пшеница погружается под косой жнеца, как мягкая волна на пляже. Тот, кто остается в обычной жизни, становится осознающим смерть со страхом. Таким образом, страх смерти ведет его к одиночеству. Он не живет там, но он становится осознающим жизнь и радостным, так как в одиночестве он тот, кто становится и преодолел смерть. Он преодолел смерть через преодоление обычной жизни. Он не живет своим индивидуальным существом, так как он не то, что он есть, но то, чем он становится. Тот, кто становится, осознает жизнь, в то время как тот, кто просто существует, никогда, так как он в середине жизни. Ему нужны высоты и одиночество, чтобы осознать жизнь. Но в жизни он становится осознающим смерть. И это хорошо, что вы осознаете коллективную смерть, так как потом вы знаете, почему ваши высоты и одиночество хороши. Ваши высоты, как луна, которая одиноко и ярко странствует, и через ночь смотрит вечно и чисто. Иногда она покрывает себя, и вы полностью в темноте земли, но через время она снова заполняет себя светом. Смерть земли чужда этому, неподвижная и чиста. Она смотрит на жизнь земли издалека, без обволакивающего тумана и текущих океанов. Ее неизменная форма была вечно тверда. Это одинокий чистый свет ночи, одинокое существо и ближний фрагмент вечности. Оттуда вы выглядываете холодный, неподвижный и сияющий, с серебряным светом другого мира и зеленым полумраком, Вы льетесь в далекий ужас. Вы видите это, но ваш взгляд чист и прохладен. Ваши руки красные от крови, но лунный свет вашего взгляда неподвижен. Это живая кровь твоего брата. Да, это твоя собственная кровь, но твой взгляд остается светящимся и охватывает весь ужас и всю землю вокруг. Ваш взгляд остается на серебряных морях, на снежных пиках, на голубых долинах, и вы не слышите стоны и вой человеческого животного. Луна мертва. Ваша душа ушла на луну, хранителю душ. Таким образом, душа двинулась навстречу смерти. И я пошел во внутреннюю смерть и увидел, что внешнее умирание лучше, чем внутренняя смерть. И я решил умереть снаружи и жить внутри. Из-за этого я развернулся и искал место для внутренней жизни. Глава 4. Отшельник. На следующую ночь я оказался на новом пути. Потоки горячего воздуха обвивали меня, и я увидел пустыню. Барханы желтого песка со всех сторон, беспощадно палящее солнце, небо цвета потускневшей стали, воздух, мерцающий над землей. Справа от меня раскинулась глубоко изрезанная долина с иссохшим руслом, бедной растительностью и мелкой ежевикой. На песке я увидел следы от босых ног, ведущие от каменистой долины до плато. Я иду по ним вдоль высокой дюны. Там, где она осыпается, следы сдвигаются в сторону. Они кажутся свежими, а рядом с ними старые, полустертые. Я внимательно иду за ними. Они снова следуют склону дюны, потом вливаются в другие следы. Но это те же поднимающиеся с долины, по которым я уже шел. Изумленный я иду вниз по следу. Вскоре я прихожу к раскаленным, выветренным скалам. На камнях след исчезает, но я вижу, где слой породы проседает, и слезаю. Воздух накаляется, и каменистая почва обжигает мои ступни. Я добираюсь до дна. Опять следы. Они проходят неподалеку по извилинам долины. И здесь я оказываюсь у небольшой хижины с тростниковой крышей, построенной из глиняных кирпичей. Расшатанная деревянная планка образует дверь, на которой нарисован красный крест. Я осторожно открываю ее. Там, опершись о стену, сидит аскетического вида человек в льняной накидке. На его коленях книга из желтого пергамента с красивой черной рукописью. Несомненно, греческое Евангелие. Я у отшельника Ливийской пустыни. Я. Я помешал вам, отец Аммоний. Ты мне не мешаешь, но не называй меня отцом. Я такой же человек, как и ты. Чего ты хочешь? Я. Ничего, я случайно пришел сюда, в пустыню, и обнаружил на песке следы, которые привели меня к тебе. Аммоний. Ты обнаружил следы от моих ежедневных прогулок на рассвете и на закате. Я. Извини, если я прерываю твою молитву. Быть с тобой для меня редкая возможность. Я раньше никогда не встречал отшельника. Аммоний. Здесь ты можешь увидеть много других отшельников, если спустишься дальше в долину. У некоторых хижина, как у меня. Другие живут в пещерах, что древние выдолбили в скалах. Я живу наверху долины, потому что это самое уединенное и спокойное место. И здесь я ближе всего к тишине пустыни. Я. Ты здесь уже давно? Аммоний. Пожалуй, 10 лет, но на самом деле я не помню точно. Может, немного больше. Время так быстро идет. Я. Время идет быстро? Как такое возможно? Твоя жизнь должна быть очень монотонна. Аммоний. Ну, конечно. Время для меня проходит быстро, даже слишком. Ты, похоже, язычник? Я. Я? Нет, не совсем. Меня воспитывали как христианина. Аммоний. Тогда как ты можешь спрашивать, тянется ли для меня время? Ты должен знать, что занимает скорбящего человека. Только бездельники вырастают в скуке. Я, но... Прости мое любопытство, чем ты тогда занимаешься? Аммоний. Ты что, ребенок? Во-первых, ты же видишь, я читаю. А потом у меня время для работы. Я, но я не вижу здесь ничего, чем бы ты мог занять себя. Ты, должно быть, прочитал эту книгу от корочки до корочки. Если это проповеди, как я предполагаю, тогда я уверен, что ты уже знаешь их наизусть. Аммоний. Как по-детски ты говоришь. Конечно же, ты знаешь, что книгу можно читать по многу раз, возможно. Ты практически выучил ее, но, тем не менее, может быть и так, что когда ты снова смотришь на строки, некоторые вещи кажутся тебе новыми или даже приходят новые мысли. Каждое слово может активно действовать в твоем уме. И в конечном счете, если ты однажды оставляешь книгу на неделю, а потом снова возвращаешься к ней, после того, как в твоем уме произошли различные перемены, многие вещи становятся для тебя ясными. Я. Мне трудно это понять. Книга ведь одна и та же, естественно, очень глубокая, да пускай даже духовного плана, но, уверен, не настолько неисчерпаема, чтобы занимать несчетные годы. Аммоний. Ты меня удивляешь. Как тогда ты читаешь эту святую книгу? Ты действительно видишь в ней только один смысл. Откуда ты? Ты поистине язычник. Я. Прошу, не вини меня за то, что я читаю как язычник. Дай мне поговорить с тобой. Я здесь, чтоб учиться. Считай меня невежественным учеником, каким я являюсь в этих вопросах. Аммоний. Если я называю тебя язычником, не стоит принимать это как оскорбление. Я раньше тоже был язычником, насколько я помню. Как же я могу порицать тебя за невежество? Я. Спасибо за твое терпение, но мне очень важно знать, как ты читаешь и что берешь из этой книги. Аммоний. На твой вопрос нелегко ответить. Легче слепому объяснить цвета. Прежде всего, ты должен понять одну вещь. Последовательность слов имеет не один смысл. Но люди пытаются приписать словесному порядку единственное значение, чтобы их язык не был двухсмысленным. Это стремление мирское и ограниченное. И принадлежит самым низким слоям божественного созидательного плана. На более высоких уровнях проникновения в божественные мысли ты осознаешь, что порядок слов имеет больше, чем одно действительное значение. Только всезнающим дано понимать их все. Мы же все время пытаемся постигнуть еще несколько смыслов. Я. Если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что святые писания Нового Завета тоже имеют двойственный, общедоступный и эзотерический смысл, как утверждают некоторые еврейские ученые относительно своих священных книг. Аммоний. Эти плохие предрассудки далеки от меня. Вижу, ты совершенно неопытен в священных делах. Я. Здесь я должен признать свое глубокое невежество. Но я очень хочу испытать и понять, что ты думаешь о многозначительности словесного порядка. Аммоний. К сожалению, я не в состоянии рассказать тебе все, что знаю об этом. Но, по крайней мере, попытаюсь прояснить некоторые элементы. Поскольку ты не сведущ, я сейчас начну с другого. Что тебе нужно знать? Так это то, что до знакомства с христианством я был риттером и философом в городе Александрия. У меня было огромное количество студентов, включая многих римлян, нескольких варваров, а также галлов и британцев. Я преподавал у них не только историю и греческую философию, но также новые системы, среди которых система Фило, которого мы называли иудеем. Он мыслил ясно, но поразительно абстрактно. Как по обыкновению делают евреи, когда разрабатывают свои системы. Более того, он был невольником собственных слов. Я добавил к ним свои и сплел ужасную сеть слов, которую поймал не только своих слушателей, но и самого себя. Да, мы даже поверили в их реальность, поверили, что мы владеем божественным, и запечатлели его в словах. Я. Но Фило-Иудей, если ты его имеешь в виду, был серьезным философом и великим мыслителем. Даже Иоанн Богослов включил некоторые его размышления в Евангелие. Аммоний. Ты прав. Заслуга Фила в том, что он обогатил язык, как и многие другие философы. Он относится к мастерам языка. Но слова не должны становиться богами. Я. Здесь я не понимаю. Разве в Евангелии от Иоанна не говорится «и слово было Бог»? Похоже, это очень четко выражает идею, которую ты только что отверг. Аммоний. Берегись, чтоб не стать рабом слов. Вот прочитай, начиная с отрывка, в котором говорится «в нем была жизнь». Что Иоанн говорит здесь? Я. И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, который пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Вот что я прочитал. И как ты это понимаешь? Аммоний. Я спрашиваю тебя, был ли этот логос понятием словом? Это был свет истинный, человек, живущий среди людей. Видишь ли, Фило всего лишь одолжил Иоанну слово, чтобы тот имел в своем распоряжении слово. Рядом со словом «свет» для описания Сына Человеческого. Иоанн приписал значение слова «аорое» живым людям. Но Фило подал «аорое» как неживое понятие, посягающее на жизнь, даже божественную жизнь. Вследствие мертвый не обретает жизнь, а живой убит. И это было также моей ужасной ошибкой. Я понимаю, о чем ты говоришь. Эти идеи новы для меня, и, кажется, стоят размышления. До сих пор мне всегда казалось, что существенным у Иоанна было как раз то, что аороэ – это сын человеческий, которым Иоанн подносит низшее к высшему духу, к миру аороэ. Но ты мне показал, что все наоборот, а именно, что Иоанн снижает значение аороэ к человеку, аммоний. Я смог увидеть, что Иоанн на самом деле сослужил большую службу, приписывая значение аороэ человеку. Я. Ты владеешь особой проницательностью. Меня просто распирает любопытство. Как же это? Ты считаешь, что человек выше аороэ? Аммоний. Я хочу ответить на этот вопрос в пределах твоего понимания. Если бы человеческий бог не стал превосходящим все, он бы явился как сын не во плоти, а в логосе. Я. Это имеет смысл, но, если честно, этот взгляд удивляет меня. Особенно поражает то, что ты, отшельник-христианин, пришел к таким убеждениям. Я не ожидал. Аммоний. Как я уже заметил, ты имеешь ложное представление обо мне и о сущности меня. Позволь привести тебе небольшой пример моего занятия. Я прожил много лет один, пытаясь разучиться. Ты когда-либо пробовал забыть то, что хорошо знаешь? Тогда тебе должно быть известно, как много времени это отнимает. А я был успешным преподавателем. Ты знаешь, для таких людей разучиться сложно или даже невозможно. Но я вижу, солнце уже зашло. Скоро станет совсем темно. Ночь. Время для тишины. Я хочу показать тебе, где ты будешь ночевать. Утром не нужно будет поработать, но после полудня ты можешь снова прийти ко мне, если хочешь. Тогда мы продолжим наш разговор. Он выводит меня из хижины. Долина укрыта синими тенями. На небе уже сияют первые звезды. Он отводит меня за угол скалы. Мы оказываемся у входа в пещерку, выдолбленную в камне. Мы входим. Недалеко от входа лежит куча тростника, накрытая циновкой. Рядом кувшин с водой, а на белой скатерти сушеные финики и ржаной хлеб. Амоний, вот твое место и твой ужин. Высыпайся и не забудь помолиться утром, когда взойдет солнце. Отшельник живет в бескрайней пустыне, полной благоговейной красоты. Он смотрит в общем и заглядывает во внутренний смысл. Он не выносит многообразие, если оно находится близко. Он издалека смотрит на него во всей его цельности. Таким образом, чистое великолепие, радость и красота скрывают от него разнообразие. То, что находится рядом с ним, должно быть простым и невинным, поскольку близкое многообразие и запутанность разрывают чистое великолепие и пробиваются сквозь него. Ни облаку на небе, ни дымке или туману не позволено окружать его, иначе он не сможет смотреть на отдаленное многообразие в целом. Поэтому отшельник больше всего любит пустыню, где все вокруг просто и нет ничего размытого или туманного между ним и далью. Жизнь пустынника была бы холодной, если бы не огромное солнце, от которого сияют воздух и скалы. Солнце и его извечное великолепие заменяет пустыннику тепло его собственной жизни. Его сердце жаждет солнца. Он путешествует в страну солнца. Он мечтает о мерцающем великолепии солнца, раскаленных камнях, разбросанных в полдень, о золотых горячих лучах сухого песка. Отшельник ищет солнце, и никто другой не готов так открыть свое сердце, как он. Он любит пустыню больше всего, поскольку любит ее глубокое спокойствие. Ему нужно немного еды, благодаря солнцу, чье сияние питает его. Отшельник любит пустыню больше всего, так как она для него мать, дающая пищу, тепло и силу. В пустыне отшельник свободен от забот, поэтому превращает всю свою жизнь в произрастающий сад своей души, которая может цвести только под жарким солнцем. Его сад приносит восхитительные плоды, сочная сладость под плотной кожицей. Вы думаете, что отшельник беден? Вы не видите, что он прогуливается под прогибающимися от тяжести ветками деревьев, и его рука стократно прикасается к зерну? Под темными листьями навстречу ему алым цветением густо распускаются почки, и плоды едва не трескаются от сочной мякоти. Деревья роняют капли благоухающей смолы, и под его ногами из семян пробиваются новые ростки. Если солнце канет в гладь моря, как изнуренная птица, отшельник закутается и задержит дыхание, он будет оставаться неподвижным, как само ожидание, пока на востоке не взойдет чудо возрождения света. Восхитительное ожидание до краев переполняет отшельника. Его окружают ужас пустыни и иссохшего пара. Невообразимо, как он может жить здесь. Но его глаза по-прежнему глядят на сад, его уши слушают источник, а рука касается бархатных листьев и плодов. Он вдыхает сладкий аромат цветущих деревьев. Он не может сказать вам, так необъятно великолепие его сада. Он запинается, когда начинает говорить об этом. И ум его, и сама жизнь кажутся вам бедными. Но его рука не знает, к чему она дотянется в этом неописуемом изобилии. Он дает вам маленький непримечательный плод, что только что упал к его ногам. Вам он кажется ничего не стоящим, но рассмотрев внимательнее, вы поймете, что он на вкус как солнце, о котором вы и не мечтали. Он источает аромат, который помутняет ваш разум и навевает сон о розовых садах, о сладком вине, о шелесте пальмовых деревьев. И охваченный видением, вы держите этот один плод в руках, и вы словно бы само дерево, с которого упал плод, сад, в котором растет это дерево, солнце, что дало жизнь этому саду. И вы сами хотите быть тем отшельником, бродящим с солнцем по саду, взглядом пристально глядящим на свисающие цветы, рукой стократно прикасающейся к зерну и дыханием пьющим аромат тысячи роз. Одурманенный солнцем и охмеленный бродящим вином вы ложитесь в старой пещерке, чьи стены звучат многоголосием и оттенками тысяч солнечных лет. Когда вы поднимаетесь, вы снова видите все живое, каким оно было, а когда спите, вы отдыхаете, как и все, и ваши сны отзываются тихим эхом далеких храмовых песен. Вы засыпаете сквозь тысячу солнечных лет, и вы просыпаетесь сквозь тысячу солнечных лет, и сны, наполненные древним знанием, украшают стены вашей спальни, и вы видите себя во всей целостности. Вы садитесь, опираетесь о стену и смотрите на эту загадочную прекрасную целостность. Писание лежит перед вами, как раскрытая книга, и вас охватывает невыразимая жадность поглотить его. В результате вы откидываетесь назад, застываете и долго так сидите. Вы совершенно не способны ухватить ее. Здесь и там мерцает свет. Здесь и там с высоких деревьев падают плоды, которые вы можете поймать. И здесь и там ваши ноги бьются о золото. Но что это по сравнению с целостностью, которая реально развернулась перед вами? Вы протягиваете руку, но она повисает на невидимых нитях. Вы хотите четко рассмотреть, какова она, но нечто мутное и непроглядное встает между вами. Вы бы вырвали из него часть, оно гладкое и непроницаемое, как полированная сталь. Вы прислоняетесь к стене. И когда вы переползаете через все жгучие испытания ада сомнений, вы опять садитесь, отклоняетесь назад и смотрите на чудо Писания, что лежит перед вами. И здесь и там сверкают огни, и здесь и там падают плоды, но вам этого слишком мало. Вскоре вы становитесь довольным собой и больше не обращаете внимания на проходящие мимо годы. Что такое годы? Что такое торопящееся время для сидящего под деревом? Ваше время проходит, как дуновение ветра, а вы ждете очередного света, очередного плода. Писание лежит перед вами и всегда молвит об одном и том же, если вы верите словам. Но если вы верите вещам, на чьих местах только слова, вы никогда не дойдете до конца. Кроме того, вы должны идти бесконечной дорогой, ведь жизнь течет не только по кончаемому пути, но и по тому, который не имеет предела. Но тот, что безграничный, тревожит вас, потому что он страшен, и ваша человеческая природа восстает против него. Поэтому вы ищете пределы и ограниченность, чтобы не потерять себя, падая в бесконечность. Ограниченность становится для вас обязательной. Вы выкрикиваете слово, имеющее лишь одно значение, чтобы избежать безграничной двусмысленности. Слово становится вашим Богом, ведь оно защищает от бесчисленных возможностей интерпретации. Слово – это магия, оберегающая от демонов нескончаемого, что тащат вашу душу и хотят развеять вас по ветру. Вы спасены, когда можете, наконец, сказать «это так и только так». Вы произносите магическое слово, что изгоняет бесконечность. Именно поэтому люди стремятся к словам и создают их. Тот, кто рушит стены слов, свергает богов и оскверняет храмы. Отшельник – это убийца, он убивает народ, потому что он думает так, и обрушивает священные стены. Он призывает демонов в бесконечности, и он сидит, откинувшись назад, и не слушает жалобы человечества, охваченного ужасающим огненным дымом. Тем не менее, вы не можете найти новые слова, пока не разобьете старые. Но никто не может разрушить старые, если не найдено новое слово, которое было бы прочной защитой от безграничности и вмещало бы больше жизни, чем старое. Новое слово – это новый бог для старых людей. Человек остается прежним, даже если вы создаете для него новую модель Бога. Он остается подражателем. Чем является слово, тем должен стать и человек. Слово сотворило мир и появилось раньше мира. Оно зажглось, как свет во мраке, и мрак не объял его. Поэтому слово должно стать тем, что мрак может объять. Ведь какая польза от света, если мрак не может его поглотить? Ваш мрак должен охватывать свет. Бог слов холодный и безжизненный, и светит издали, как луна, таинственно и недостижимо. Пускай слово вернется к своему Создателю, человеку, и таким образом возвыситься в человеке. Человек должен быть светом, границами, мерой. Пусть оно будет вашим плодом, за которым вы нетерпеливо протягиваете руку. Темнота охватывает не столько слово, сколько человека. Она действительно завладевает им, поскольку он сам ее часть. Не от слова вниз к человеку, а от слова к человеку вверх. Вот что содержит темнота. Темнота – ваша мать. Ей надлежит глубокое уважение, поскольку матери опасна. Она властна над вами, так как она дала вам жизнь. Почитайте тьму, как свет, и вы осветите свой мрак. Если вы постигаете тьму, она охватывает вас. Она сходит на вас, как ночь, с черными тенями и мириадами звезд. Тишина и покой сходят на вас, когда вы начинаете постигать темноту. Только тот, кто не постигает тьму, боится ночи. Через постижение тьмы ночного, глубинного в себе становишься чрезвычайно простым и готовишься ко сну сквозь тысячелетия, как любой другой, и засыпаешь в лоно тысячелетий, и стены звучат песнями древних храмов, ведь простое неизменно. Над вами растекается мир и синяя ночь, пока вы видите сны в кургане тысячелетий. 30 декабря 1913 года в «Черной книге» Юнг пишет: «Всевозможные вещи увели меня от моего научного стремления, на которые, как я полагал, твердо подписался. Через него я хотел служить человечеству, а теперь, моя душа, ты приводишь меня к этим вещам. Да, это промежуточный мир, неисследованный и влекущий. Я забыл, что достиг нового мира, который раньше был мне чужим. Теперь я не вижу ни дороги, ни тропы. То, во что я верил относительно души, здесь становится верным, а именно, что она сама знает свой путь, и ни один замысел не может приписать ей лучший. Я чувствую, что огромная глыба науки раскололась. Полагаю, так и должно быть ради души и ее жизни. Мне приходит мысль, что наверняка это только мне выдается мучительным, и никому моя работа не принесет озарения. Но моя душа требует завершить это. Я должен сделать это для себя самого, ни на что не надеясь, ради Бога. Это и вправду нелегкий путь. Но что еще делали те отшельники из первых веков христианства? И были ли они худшими или менее способными, чем те, что жили позже? Вряд ли. Если они пришли к самым непреклонным выводам относительно психологических потребностей своего времени, они оставили жены, детей, благополучие, славу, науку и отправились в пустыню. Ради Бога. Да будет так. В следующей главе отшельник отождествляется с Аммонием. В письме 31 декабря 13 года Юнг отметил, что отшельник пришел из третьего века. Существует три исторические личности по имени Аммоний. Из Александрии в этом периоде. Аммоний – христианский философ в III веке, который, как считалось, был ответственным за средневековое деление проповедей. Аммоний – Сетус, рожденный христианином, но занявшийся греческой философией и чьи труды представляют переход от платонизма к неоплатонизму. И Аммоний – неоплатоник в V веке, который пытался примирить Аристотеля и Библию. В Александрии неоплатонизм был согласован с христианством, и некоторые из учеников последнего, Аммония, приняли христианство. Фило-иудей, также называемый Фило из Александрии, 20-й год до нашей эры, 50-й год нашей эры, был грекоязычным еврейским философом. Его труды представляют собой слияние греческой философии и иудаизма. Для Фило Бог, к которому он обращался, платоническим термином «единственный» не поддавался определению и был непостижимым. Некоторые силы Бога достигли мира. Аспект Бога, основанного посредством разума, есть божественный логос. Существует много споров о точном соотношении концепта логоса Фила и логоса Евангелия от Иоанна. 23 июня 1954 года Юнг написал Джеймсу Киршу: «Знание, из которого исходил Иоанн Богослов, определенно еврейское, но его сущность – эллинистическая, в стиле Фило-иудей, основателя учения о Логосе». В 1957 году Юнг пишет: «До сих пор по существу не отмечено, что наше время, несмотря на распространение атеизма, наследственно обременено достижением христианской эпохи, а именно верховенством слова, того логоса, что христианская вера представляет как центральную фигуру. Слово буквально стало нашим Богом и остается таковым. Иоанн. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало бы быть. В нем была жизнь, и жизнь была светом людей, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Он не был свет, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который освещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Глава 5. День Иль. Я просыпаюсь, день заливает румянцем восток. Ночь прекрасная, ночь. В отдаленных глубинах времени осталось позади. В каком дальнем пространстве я был? Что мне снилось? Белая лошадь? Мне кажется, я видел белую лошадь на восточном небе над солнцем. Она разговаривала со мной. Что она сказала? Она сказала: «Приветствую того, кто во мраке, ибо над ним день». Было 4 белых лошади, все с золотыми крыльями. Они везли колесницу солнца, которой управлял Гелиос с огненной гривой. Я стоял внизу в ущелье, изумленный и испуганный. 1000 черных змей быстро заползла в свои норы. Гелиос восходил, поднимаясь к широким дорогам неба. Я стал на колени с мольбой, поднял руки и воскликнул: «Дай нам свет златокудрый, сплетенный, распятый, воскресший! Дай нам свой свет, свет!» От этого крика я проснулся. Разве Амоний не сказал вчера вечером: «Не забудь утром помолиться, когда взойдет солнце»? Я подумал, что, возможно, он тайно поклоняется солнцу. Снаружи воспрянул свежий утренний ветер. Низ по скалам тонкими струйками течет желтый песок. Небо заливается красным, и я вижу, как на небосводе загораются первые лучи. Повсюду торжественная тишина и одиночество. На камне лежит большая ящерица и ждет солнца. Я стою как завороженный и усердно вспоминаю вчерашний день, особенно слова Амония. Но что он сказал? Что последовательность слов имеет много значений. И что Иоанн привел Аурае человеку. Но это звучит не совсем по-христиански. Может, он гностик? Нет, это кажется невозможным, поскольку они и вправду были наихудшими из всех словопоклонников, как их назвал бы Амоний. Солнце, что наполняет меня таким внутренним восторгом. Мне нужно не забыть об утренней молитве, но куда подевалась моя утренняя молитва? Милое солнце, у меня нет молитвы, поскольку я не знаю, как обращаться к тебе. Я уже помолился солнцу? Но Амоний имел в виду, что я должен на рассвете помолиться Богу. Может, он не знает, что у нас больше нет молитв? Откуда ему знать о нашем оскудении и наготе? Что произошло с нашими молитвами? Мне не хватает их здесь. Это все точно пустыня. Кажется, что здесь должны быть молитвы. Так ли плоха эта пустыня? Думаю, не хуже наших городов. Тогда почему мы там не молимся? Я смотрю на солнце, как будто оно может что-то с этим сделать. Увы, никто не может избежать вековых снов человеческого рода. Что мне делать все это утро? Я не представляю, как Амоний смог так выдержать хотя бы год. Я возвращаюсь и иду дальше, к пересохшему руслу реки, и в конце концов сажусь на валун. Передо мной несколько пожелтевших растений. Вон там ползет маленький черный жук, катя перед собой шарик, скарабей. Дорогое маленькое животное, ты трудишься, чтобы прожить свой красивый миф. Как сосредоточенно и усердно он работает. Если бы ты понимал, что сейчас ты проживаешь древний миф, ты бы, возможно, отказался от своих фантазий, как мы, люди, бросили играть в мифологию. Нереальность вызывает у меня тошноту. Мои слова звучат очень странно в этом месте, и добрый Амоний наверняка бы не согласился с ними. Что я, собственно говоря, здесь делаю? Нет, я не хочу заранее осуждать его, так как я еще до конца не понял, что он имеет в виду. Нужно его выслушать, он имеет на это право. Кстати, вчера я думал по-другому. Я даже был очень благодарен ему за то, что он хотел научить меня. Но теперь я снова критичен и высокомерен, и могу ничего не выучить. Его идеи совсем неплохи, они даже хороши. Я не знаю, почему мне всегда хочется опустить человека. Милый жук, куда ты делся? Эти маленькие создания верны своему, в отличие от нас. Не сомневаются, не меняют намерений, не колеблются. Оттого ли это, что они проживают свой миф? Славный Скоробей, отец мой, я почитаю тебя, да будет благословен твой труд во веки веков. Аминь. Что за чушь я несу? Я молюсь животному, наверное, это из-за пустыни. Она определенно требует молитв. Как здесь красиво! Красноватый оттенок камней изумителен. Они отражают сияние сотни тысяч минувших солнц. Эти маленькие песчинки скатились в легендарные первобытные океаны. Над ними плавали невиданные раньше первобытные чудовища. Где был человек в те дни? На этом горячем песке лежат твои первобытные животные, прародители, как дети, прижимающиеся к матери. Камень, матерь, я люблю тебя. Я прижимаюсь к твоему горячему телу, твой поздний ребенок. Будь благословенна, древняя мать, тебе мое сердце и сила, и слава. Аминь. Что я говорю? Это все пустыня. Каким живым мне все здесь кажется. Это страшное место, эти камни. Камни ли они? Кажется, будто бы они специально здесь собраны. Выстроились, как войсковой транспорт. Подобрались по размеру. Большие отдельно, мелкие рядами лежат перед крупными. Здесь камни образуют государство. Я сплю или бодрствую? Жарко, солнце уже высоко. Как быстро летит время. И сильно утро почти закончилось, и каким необычным оно было. Это от солнца или от этих живых камней так жужжит в голове? Я иду в долину и вскоре захожу в хижину отшельника. Он сидит на своей циновке, погруженный в глубокие размышления. Я. Отец, я здесь. Амоний, как ты провел свое утро? Я. Я удивился, когда ты вчера сказал мне, что время проходит быстро. Я больше не буду об этом спрашивать. И это больше меня не удивляет. Я многое узнал. Но достаточно лишь для того, чтобы сделать тебя еще большей загадкой. Сколько всего ты проживаешь в пустыне, необычный человек. Даже камни должны разговаривать с тобой. Амоний, я рад, что ты выучил нечто из жизни отшельника. Это облегчит нашу трудную задачу. Я не хочу вторгаться в твои тайны, но я чувствую, что ты пришел из странного мира, который не имеет никакого отношения к моему. Я. Ты верно говоришь. Я здесь чужестранец, более нездешний, чем кто-либо, кого ты видел. Даже человек из самых далеких берегов Британии ближе к тебе, чем я. Здесь имей терпение, учитель, и позволь мне испить из источника твоей мудрости. Хоть нас окружает иссохшая пустыня, здесь течет невидимый ручей живой воды. Амоний, ты помолился? Я, учитель, прости меня. Я пытался, но не нашел слов молитвы, зато мне приснилось, что я молился восходящему солнцу. Амоний, не волнуйся из-за этого. Если ты находишь одно слово, значит, твоя душа нашла невыразимые слова, чтобы поклониться рассвету. Я. Но это была молитва язычника, обращенная к Гелиусу. Амоний. Пусть пока тебе будет этого достаточно. Я. Но, учитель, я не только солнцу во сне молился, но также скоробею на земле, пребывая в беспамятстве. Амоний. Ничему не удивляйся. И ни в коем случае не осуждай себя и не сожалей. Давай работать. У тебя есть вопросы по поводу вчерашнего разговора? Я. Вчера я перебил тебя, когда ты говорил о Фила. Ты хотел объяснить свою идею о различных значениях отдельных последовательностей слов. Аммоний. Что ж, когда я продолжу описание того, как я высвободился из плена словесных веретен, однажды ко мне пришел старик, этот человек, к которому я привязан с детства, заговорил со мной. «О, Аммоний, у тебя все хорошо?» «Конечно», — ответил я, — «как видишь, я выучился и очень преуспеваю». Он: «Я имею в виду, счастлив ли ты и жив ли ты по-настоящему?» Я рассмеялся: «Как видишь, все хорошо». Старик ответил: «Я видел, как ты читал лекции. Кажется, ты обеспокоен мнением своих слушателей. Ты вплетал остроумные шутки в свою лекцию, чтобы нравиться слушателям. Ты был непоседлив и поспешен, как будто должен успеть расхватать все знания. Сперва эти слова показались мне смешными, однако они впечатлили меня. И я почувствовал доверие к старику, он был прав. Тогда он сказал: «Дорогой Аммоний, у меня для тебя радостные новости. Бог стал плотью в своем сыне и привел нас к спасению». «Что ты говоришь?» — ответил я. «Ты, наверное, имеешь в виду Осириса, который должен появиться в смертном теле?» «Не», — ответил он. «Этот человек жил в Иудее и был рожден от Девы». Я засмеялся и ответил: «Я уже знаю об этом. Торговец Иудей принес вести от нашей Девы-царицы в Иудею, чей лик изображен на стенах одного из наших храмов, и рассказал это как сказку». «Нет», — настаивал старик, — «он был сын Бога». «Тогда ты говоришь о Горе, сыне Осириса, так?» — ответил я. «Нет, это не был Гор, а настоящий человек, и его распяли на кресте». «О, так тогда это должно быть Сет, о чьем наказании часто рассказывали наши старожилы». Но старик продолжал стоять на своем. «Он умер и воскрес на третий день». «Тогда это Осирис», — нетерпеливо перебил я. «Да нет же», — воскликнул он, — «его зовут Иисус Помазанник». «Это вздор, дорогой старик», — сказал я ему и указал на дверь. Но словно эхо от далеких скал, его слова вернулись ко мне. «Человек и Божий Сын». Это показалось мне важным. И именно эта фраза была тем, что привело меня к христианству.